Глава 8. Мы ехали почти до самого заката по каким-то неведомым тропкам, петляя в лесу, заметая следы. Непривычная к такому долгому пребыванию в седле, я уже почти не чувствовала ничего, что находится ниже спины, а Харик даже и не думал останавливаться. Все ехал и ехал вперед. Оставалось только диву даваться, откуда северянин настолько хорошо знает эти леса, ведь он приехал вместе с князем и его людьми, а времени с той поры прошло не так, чтобы много. Сомневаюсь, что княжему воину было когда бродить по лесным тропкам. И все же Харик дорогу знал. И когда только успел. Подумала, но чем больше находилась в седле, тем меньше хотелось о чем-то размышлять, кроме безумной боли, растекающейся по телу. Только однажды сделали небольшой привал, во время которого северянин дал лошадям овса, а мне выделил кусок свежего хлеба с копченым мясом. Я догадалась, что еда эта была предназначена для свадебного стола. Но как ни была противна эта мысль, голод все же оказался сильнее брезгливости и гордости, так что проглотила всю еду до самой последней крошки. Едва закончила есть, как Харик приблизился и, молча обхватив за талию, легко подсадил в седло, тем самым давая понять, что кратковременный отдых подошел к концу. Уставшие лошади тоже не были от этого в восторге, но послушно поплелись вперед. Харик их больше не гнал. Ехали медленно, да и тропа не располагала к скачке. Деревья заступали дорогу, переплетали ветви, мешали двигаться вперед. То и дело приходилось объезжать буреломы и заросли, а сама тропа, некогда широкая и просторная, сузилась до нельзя. Я уже едва держалась в седле, покачиваясь и сонно моргая, когда мы выехали к небольшому озерцу почти идеальной круглой формы. Харик спешился и снова оказался рядом, помогая слезть с лошади. Едва ступив ногами на землю, почувствовала, что заваливаюсь вперед, а сами ноги и спина болели неимоверно. Харик качнул головой, глядя на меня, и принялся снимать со своего жеребца седло. Какой бы я ни была усталой, но все же последовала его примеру и скоро стояла насухо, вытирая кожу своей лошади пучком сухой травы. Харик закончил первым и, стреножив жеребца, оставил его пастись. «Никуда не уходи», — приказал мне воин, а сам поспешно вошел в лесную чащу. Он не возвращался довольно долго. За это время я успела привязать свою лошадь рядом с жеребцом северянина, затем приготовила нам обоим постели и приготовила место под костер. Прошлась вдоль озера, набрала сухого валежника и дубовых да буковых веток, когда Харик наконец вернулся с охапкой дров. Он окинул взглядом мои приготовления и кивнул на озеро. «Пока я буду разводить костер, пойди искупайся». Он свалил дрова возле подготовленного мною места. «Вода в озере теплая, так что не бойся, иди спокойно. Да и место здесь тихое». Уже было достаточно темно, чтобы я могла отказаться от столь заманчивой мысли. «Ты подсматривать за мной не станешь?» — спросила, не удержавшись. Харик усмехнулся и присел, собирая тонкие веточки для розжика в одну кучу. «Иди», — только ответил он, занявшись своими делами. Раздумывала недолго. Пошла к озеру к дальнему берегу, где меня мог скрыть от взгляда северянина высокий густой камыш, и, склонившись к воде, коснулась поверхности пальцами. Вода и действительно оказалась теплой. Возможно, здесь из глубины выходил какой-то теплый источник, я этого не знала. Да и какая была разница, когда так хотелось уже смыть с себя всю ту грязь, что скопилась за 2 дня, проведенных в княжеском сарае и во время пути. Недолго думая, решительно скинула платье и нижнюю рубашку. Затем сняла башмаки и зашла в воду по колено, ощутив приятное тепло. Немного постояла, привыкая к воде, обхватив себя руками за плечи, а затем с разбега бросилась в озеро, взметнув веер брызг. Купалась довольно долго, наслаждаясь свежестью и чистотой, оттирая пальцами кожу и жалея о том, что у меня нет куска мыла. Но и так хорошо, думала я, ныряя с головой в теплую озерную воду. Как сладко было бы смыть с себя боль от предательства. Купаясь так не кстати, вспомнила желанное и подумала, что в эту самую минуту он милуется со своей молодой женой, на месте которой так мечтала когда-то быть я сама. Ну да пусть будет счастлив, другого ему и пожелать не могу. Подобные мысли испортили впечатление от купания, и я поспешила выйти из воды. Воздух после тепла озера показался слишком освежающим. Выходя из воды, прежде убедилась, нет ли поблизости северянина. Но Харик и не думал следить за мной, и я, махнув рукой на приличие, обтерлась рубашкой и надела сверху платье, прямо на голое тело. Рубашку простернула в озере, решив, что до утра она успеет высохнуть у огня, после чего, перекинув мокрые волосы через плечо, пошла обратно к привалу. Харик сидел у костра, Его фигура казалась темным силуэтом на фоне огненно-красного пламени, пронизанного оранжевыми и золотыми всполохами. На мгновение остановившись, подумала о мужчине, который ждал моего возвращения. О мужчине, который спас меня, хотя не обязан был помогать. Что заставило его это сделать? Чувство справедливости или... Услышав, как под моей босой ногой хрустнула ветка, северянин поднял голову и нашел меня взглядом. Смущенно улыбнувшись, вышла из темноты, попав в круг света. «Ты долго?» — заметил он. Повесив мокрую рубаху на куст, росший вблизости от огня, скользнула вперед и опустилась на шкуру, расстеленную на земле. Протянула к теплу руки, затем бросила взгляд на северянина, что сидел напротив. Харик показался мне каким-то напряженным, но я решила не обращать на это внимания. У меня было так много вопросов к этому человеку, и оставалось надеяться, что эта ночь сможет многое прояснить. «Спасибо тебе», — начала наш разговор после того, как северянин протянул мне мою долю ужина, «за то, что спас от верной гибели. Но я думаю, что нам стоит поговорить об этом, тем более ты обещал сделать это, когда окажемся в безопасности». Харик усмехнулся. «А кто сказал, что мы сейчас в безопасности?» — спросил он. «Была бы моя воля, мы и сейчас бы ехали, чтобы оказаться как можно дальше от твоего города. Но лошади устали. Да и ты сама, как я видел, едва не валилась из седла». С последним трудно было поспорить. Но что он имел в виду, говоря о моем городке? Я так и спросила его напрямую. «Хорошо», — ответил мужчина с неохотой. «Я обещал тебе, а значит, придется все рассказать. Или хотя бы часть того, что тебе все же стоит знать. Но сначала хочу предупредить. Эта ночь может оказаться для нас не самой легкой. Хотя я надеюсь, что вчера все же достаточно ранил ведьму, и она не пойдет за нами сегодня. Я даже почти уверен в этом». «Ведьму?» — спросила, не скрывая удивления и любопытства. «Да», — кивнул северянин. «Ту самую ведьму, которая подставила тебя, выдав свои проделки за твою месть». «Я не понимаю», — произнесла я тихо и добавила. «Это была Ульяна?» Харик посмотрел на меня, мягко улыбнулся. «Какая еще Ульяна?» — спросил он. Я рассказала вкратце про старостину дочь, и Харик, выслушав меня, только покачал головой. «Ведьму, что появилась в вашем городе, привезли мы». «Что?» — произнесла неверяще. Харик подбросил в огонь ветку и заговорил. «В Вышегоре, где раньше жил Буревой, я прожил несколько лет. Помню, как приехал в тот город с обозом, где работал охранником, и после поступил на службу к Буревому. Вышегор довольно большой город, намного превосходящий твой родной. Так вот, я не буду ходить вокруг да около. Примерно через месяц, как я стал дружинником у князя, в городе начали происходить странные и страшные вещи». «Насколько странные?» — спросила тихо. «Нет», — догадавшись, о чем я подумала, проговорил Харик. «Живностью все было в порядке. Там стали заболевать люди. Обычно это были молодые девушки или совсем юные мальчики. Скоро в городе началась паника. Знахари не могли определить, чем болеют эти люди, а они просто угасали и буквально за месяц умирали». «Что это была за напасть?» Я заинтересованно взглянула на северянина, но он смотрел на огонь, и в его глазах танцевало пламя. «Я подумал, что это ведьма», — ответил Харик. «У моего народа есть поверье о женщинах, которые продлевают свою молодость и красоту тем, что пьют кровь молодых девушек и детей. Таких ведьм называют хейт, и они очень сильны, если постоянно питаются. Они бывают как мужчинами, так и женщинами. Тогда я не сказал о своих подозрениях князю, зная, как тот относится к легендам и поверьям. Но князь сам, видимо, понял, что оставаться более в Вышегоре опасно. А тут так, кстати, подвернулась должность в вашем городке, и он со спокойной совестью переехал всей семьей. Я было вздохнул свободно, надеясь, что все напасти миновали, но, как оказалось, зря. Потому что ведьма теперь в вашем городе, и ее привезли мы. Более того, она всегда была с нами». «Это означает, что она из челяди Буревого?» — спросила шепотом. «Да, и я ее видел, потому и понял, чьи это козни. Единственное, что осталось непонятным, почему подставили именно тебя». Он, наконец, оторвался от лицезрения огня и посмотрел на меня. «Ты мешала князю. Желан был влюблен в тебя, и я думаю, что его околдовали. Заставили влюбиться в Милаву. Слишком уж быстро переменились его чувства. Прежде я так не думал. Винил его. А потом поразмыслил и сделал определенные выводы». Мое сердце пропустило удар. Сама мысль о том, что, возможно, княжич не предавал меня, была равносильна удару в грудь. Я вздрогнула. Пальцы рук сжались в кулаки, ногти впились в мякоть ладони. Харик потянулся ко мне, но так и не решился прикоснуться, увидев, что со мной происходит. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросил он. Я понимала, но не совсем. и северянин поспешил объяснить. «Я думаю, что Хейд — это княгиня Светолика», — сказал он и поспешно добавил. «Но не совсем уверен в своем предположении. Ею может быть и одна из служанок, которых князь привез из Вышегора. Вчера я ранил ее, когда она попыталась помешать мне освободить тебя. И теперь точно знаю, кто бы ни была ведьма, она придет за нами, чтобы завершить свое дело. Здесь уже дело вместе. Эти твари злобные и мстительные, особенно когда меняют ипостась». «Возможно, даже сегодня?» — осторожно произнесла я. «Вряд ли. Она ранена», — он пожал плечами. «Но все может быть». Опустив глаза, посмотрела в темноту, сгустившуюся у кромки деревьев. Отчего-то стало страшно и неуютно. Я обхватила руками свои плечи. Мокрые волосы неприятно коснулись пальцев рук. Харик внезапно обратил на это внимание и кивнул, указывая на костер. «Подсуши косы», — сказал он тихо. «Не стоит ложиться спать с мокрой головой. Наутро будет болеть». «Знаю». Кивнула, а сама подумала о том, что вряд ли смогу уснуть сегодня ночью, особенно после этого разговора. Уж лучше бы северянин не говорил мне о том, что Желан может быть околдован. Но в любом случае, опоили его или нет, он уже был женат на Милаве, и я должна отступить. Девушка была не виновата, что ее использовали, ведь, возможно, она тоже полюбила княжича, как я когда-то. Для нас с Желаном уже слишком поздно. Повернувшись спиной к огню, принялась перебирать тяжелые пряди, пропуская сквозь них теплый воздух, идущий от костра. Харик внимательно наблюдал за моими действиями, и от его взгляда от чего-то стало немного неуютно. Чтобы хоть как-то отвлечься и заодно отвлечь мужчину, решила задать ему последний вопрос, который мучил меня. «Харик», — позвала тихо. Мужчина посмотрел мне прямо в глаза, и от этого взгляда по спине пробежал приятный холодок. «Почему ты помогаешь мне?» — спросила решительно. Мужчина долго молчал, словно размышляя, стоит ли отвечать на заданный вопрос. Мне показалось, что он предпочел бы промолчать, но воин все же произнес. «А разве ты сама еще не поняла?» И, медленно поднявшись, подошел ко мне, обогнув костер. Сел рядом, но не сделал ни малейшей попытки дотронуться. Но, несмотря на это, я вся сжалась, испугавшись его плавной стремительности. Моя рука замерла, запутавшись в волосах, а тело словно окаменело. Я почти почувствовала его руки на своих плечах и представила себе, как Харик склоняется ко мне и целует в губы. И неожиданно мне стало любопытно, что я почувствую, если он сделает это. Ведь меня еще никто, кроме Желана, не целовал. И что пугало больше всего, так это то, что мне не было противно, а даже напротив. «Князь бы сказал, что у меня повышенное чувство справедливости», — внезапно произнес мужчина и, рассмеявшись, поднялся на ноги. А я расслабленно выдохнула, только теперь сообразив, что все это время сидела, затаив дыхание. «Я ложусь спать», — сказал Харик. «Если ведьма приблизится, наши лошади дадут нам об этом знать. Они чувствуют нечисть, как никто другой». Он лег на свое место, положив рядом меч, а я, продолжив сушить волосы, отвернулась к озеру и не могла увидеть, каким тяжелым был взгляд воина, когда он незаметно посмотрел на меня. Уже позже заплела волосы в толстую косу и легла на свое одеяло рядом с северянином. Его дыхание было ровным, и мне от чего-то стало спокойнее от того, что он рядом, здесь, со мной. Харик был таким надежным, таким сильным, и я знала, что он не даст меня в обиду. Нет, я даже была уверена в этом. Накрывшись вторым одеялом и перевернувшись на спину, посмотрела на небо, затянутое легкой дымкой облаков. Где-то рядом всхрапнула лошадь, и я вздрогнула, но когда спустя некоторое время все было по-прежнему тихо, позволила себе расслабиться и уснуть. В эту ночь нас никто не потревожил. Хейт сидела на верхушке дерева до самого рассвета и наблюдала. При желании она могла быть тихой и незаметной. Ветер дул ей в лицо, и она могла не переживать за то, что лошади внизу смогут учуять ее по запаху, хотя все же сильно рисковала. Сегодня она только и могла что наблюдать. Раненая рука никак не заживала и беспокоила ведьму. Глядя на спящих внизу мужчину и женщину, она едва не скрипела зубами от бессильной ярости и понимала, что месть сегодня не состоится. Ее придется отложить до более удачных времен. Но с каким наслаждением после вырвет горло этому воину? А девчонка? Для нее Хейт приготовит более мучительную смерть. Вкусную смерть, так как прежде чем убить, она заберет ее красоту и молодость. Княгиня подслушала весь разговор и теперь знала, что Харик подозревает ее. Даже более того, почти уверен, что Хейт — это она. Впрочем, сейчас это уже было неважно. Харик далеко от Буревой и не сможет открыть правду. Обломок луны проплыл над головой Светолики и завис над горизонтом. Вдалеке забрежил рассвет, и ведьма увидела, как просыпается северянин. Девка все еще спала, раскинув в сторону руки, и одна из них оказалась на груди проснувшегося мужчины. Хейт прищурилась, глядя, как Харик осторожно убирает тонкую руку и медленно садится, не отрывая взгляда от спящей знахарки. Он просидел так довольно долго, и ведьма уже было собралась осторожно слезть с дерева, перепрыгнув на соседнее. Но увиденное заставило ее задержаться еще ненадолго. Она даже улыбнулась, обнажив острые, как иголки, зубы. Харик склонился к девушке и легко поцеловал в губы. Хейт хотела захихикать, но сдержалась. Находясь в этой ипостаси, она всегда чувствовала себя несколько иначе, чем когда играла роль жены и матери. Иной, сильной и быстрой, беспощадной и спокойной. «Я убью девку на его глазах, а потом вырву его горло и выпущу всю кровь», — подумало существо и тут же поправило себя. Оно и так хотело убить их обоих. Харика за то, что посмел перейти ей дорогу, а знахарку за то, что возомнила себя достойной ее сына. Но теперь пришлось несколько изменить свои планы. Кто бы мог подумать, что ее подозрения окажутся верными. Харик и правда был влюблен в знахарку. А жертва вдвойне вкуснее, когда испытывает агонию и страх. Особенно, когда боится не за себя. «Завтра. Я приду за вами завтра!» Зашипела она и легко перепрыгнула с верхушки дерева на следующее, двигаясь при этом с неимоверной быстротой. Уже находясь за пределами человеческого слуха, Хейт не сдержалась и дико расхохоталась во весь голос. Теперь она знала, куда направляется северянин. Впрочем, она и раньше догадывалась об этом. Харик возвращался домой. В то утро проснулась от запаха жарящегося мяса. В животе позорно заурчало, и я, открыв глаза, села и увидела еще мутным ото сна взглядом, что Харик сидит у костра и колдует над нашим завтраком. Мне была видна только спина мужчины. Кажется, я впервые заметила, какие широкие плечи у моего спасителя, какой он крепкий и сильный, и намного крупнее и выше княжича. «Доброе утро», — произнесла слегка охрипшим после сна голосом. Северянин оглянулся через плечо и улыбнулся в ответ. «Ты давно проснулся?» — спросила, выбираясь из-под одеяла, и только увидела, как он кивнул в ответ. Запах, наполнявший воздух, был просто умопомрачительный, и мой живот повторил свою голодную песню. «Что это так вкусно пахнет?» Не сдержалась и подскочила к костру, на котором жарилось нанизанное на прочные обструганные прутики мяса. «Откуда?» — удивилась искренне. «Меньше спать надо, узнала бы», — ответил Харик, и я застыла, осознав, что он только что пошутил. Этот холодный, уверенный мужчина, оказывается, тоже умел шутить. Присев рядом, протянула руки к огню. «Нам сегодня придется снова ехать, почти без остановок», — сказал воин. «А завтра свернем к реке и последуем вниз по течению, пока не выйдем к морю». «К морю?» — снова удивилась я. Харик кивнул и протянул мне один из прутьев, унизанный ароматным мясом. Обжигаясь от нетерпения и голода, стянула один сочный кусочек и отправила за щеку. «Не спеши так, обожжешься», — произнес северянин и так странно посмотрел на меня, что даже перестала жевать и поспешно отвернулась, избегая его взгляда. «Я надеюсь, ты захочешь отправиться со мной», — сказал мужчина, сделав вид, что ничего не заметил. А я, проглотив наполовину прожеванное мясо, подумала о желании, который все равно был для меня потерян, но от этого не менее любим. На что я могла рассчитывать? Что он оставит жену и вернется ко мне, когда узнает, что был околдован? Хотя я не была в этом твердо уверена. Все мои догадки — отголоски предположений северянина. Возможно, предложение Харика стоило рассмотреть. И та далекая страна, куда он отвезет меня, принесет мне долгожданное счастье и успокоение. Возможно, даже встречу там того, кто заменит в моем сердце Желана, хотя в последнем я все же сомневалась. Доедали мы молча. Затем Харик ушел седлать лошадей, а я занялась тем, что собрала наши пожитки и потушила костер, наносив воды из озера. В таком же молчании мы покидали это гостеприимное место, давшее нам приют на ночь. Харик подозревал, что следующее пройдет не так спокойно, и поделился со мной своими мыслями, больше не спрашивая, хочу ли я отправиться с ним на север, а я сама не спешила с ответом. И снова я сидела на лошади. Боль, ушедшая была за ночь, вернулась, с новой силой обрушилась на мою спину. Глядя на едущего впереди северянина, удивлялась, как он так спокойно выдерживает столько времени в седле. Возможно, просто уже привык. Лес вокруг стоял густой и мрачный. Тропки, по которым мы ехали, иногда сужались до такой степени, что приходилось спешиваться и вести за собой лошадей под узцы. Сильно подозревала, что некоторые из них были звериными тропами, слишком уж отчетливы были следы от копыт на глинистой земле. Харик хранил молчание, а я не надоедала ему своей болтовней, размышляя над его словами и все больше убеждаясь в правоте северянина. Возможно, я совершала ошибку, сейчас следуя за ним, и мне стоило повернуть назад и найти возможность увидеться с княжичем, попытаться рассказать ему обо всем, добиться того, чтобы он вернулся ко мне. Но если положить руку на сердце и быть честной с самой собой, разве хотела я этого после всего, что произошло? Да, я все еще любила Желана, но не могла простить ему предательство, даже зная, что, возможно, вины княжича тут и нет. Это мое глупое сердце противилось возвращению. Да и поймай меня, князь, точно отправлюсь на костер, и уже не будет рядом Харика, готового меня защитить. Снова взглянула на северянина. Пристально, с интересом. Словно впервые увидела его перед собой как мужчину, а не друга. Захотелось окликнуть его, чтобы он обернулся, да посмотреть ему в глаза. Только что я надеялась там увидеть. Тяжело вздохнула. Решение принято, назад дороги нет. В одну реку дважды войти невозможно, а наша история с Желаном окончена, как не больно это признавать. Оставался только один путь — следовать за Хариком на север. А там, подумала я, пусть будет так, как решат боги.